Нет, среди твоих мужчин наибольшее подозрение у меня вызывает секретарь дядюшки Эммануэля, сказал Массимо. А при чем здесь он? Он тоже знал, что Гарроне тебя преследует, не правда ли? Возможно, с такими сплетниками, как ты и Витторио, но почему вдруг он должен был убить Гарроне? Потому что он тебя любит. Низким проникновенным голосом ответил Массимо. Ах, перестань, он на меня даже не смотрит. Массимо поднялся и с видом адвоката принялся расхаживать по комнате. Вы слышали, комиссар? Видите, до какого двуличия может дойти эта женщина? Он прицелился в нее пальцем. Ты заметила, что он на тебя даже не смотрит, верно? А ведь ты прекрасно знаешь, что в таком возрасте это неопровержимое доказательство тайной любви. В таком возрасте юноша уже достоин всяческого уважения, если он тебя не изнасилует на лестничной площадке, сказала Анна Карла. Только не он, его любовь чистая, платоническая и мистическая. Ты для него волшебное создание, богиня, Мадонна, его сокровеннейшая мечта поцеловать край твоего платья. И вот из городской болотной гнили выс мерзкий Гарроне и посмел обрызгать тебя слюной, говорить о детской мастурбации, осмелился на непристойные жесты. В мягкой душе твоего юного обожателя поднялась целая буря, гнев религиозного фанатика. Массимо прищурился и устремил проникновенный взгляд в потолок. «Я вижу его в эти страшные часы. Он бродит, словно призрак, по городу, горя жаждой мщения. Сердце его пылает, он не успокоится, пока не выполнит свой долг. Любовь и ненависть нарастают». Он впился глазами в Анну Карлу и вскинул руки. Вот он подходит к дому на Виа Мадзини, проникает в темный подъезд и застывает, словно ангел мщения, словно неумолимый судья у дверей гнусного Гарроне. Анна Карла поежилась. В такие минуты она даже побаивалась Массимо. Но Санта-Мария захлопал в ладоши. «Нет, я серьезно», — воскликнул Массимо. «Это наверняка убийство на религиозной почве. К тому же, лишь тогда можно понять, почему было применено именно такое орудие преступления, поднявший меч от меча. Все трое весело засмеялись, и Санта-Мария почувствовал, что его недоверие тает. В обществе такое случалось часто. Шутка, лукавое подмигивание, и сразу тебе начинает казаться, что ты давно знаешь этих людей, что ты их старый друг и даже один из них. Убитый архитектор? Грязный тип, расследованием смерти которого должен заняться Де Пальма, а сеньор Кампи и сеньора Дозио — два очень вежливых и остроумных человека, которых он извел своими вопросами. Санта-Мария посмотрел на часы. «Теперь мне уж точно пора идти, иначе вы подумаете, что полиция не только сама теряет время попусту, но и заставляет других делать то же самое». Вставая, он услышал, как захрустел лежавший в кармане брюк конверт с фотографиями. «Кстати, не могли бы вы дать мне практический совет насчет орудия преступления?» Обратился он к Массимо. «Видите ли, мы уверены, что этот предмет принадлежал Гарроне, но все-таки не исключено, что его оставил убийца». «По религиозным или каким-либо иным причинам», — с улыбкой добавил он, — «в любом случае нам было бы полезно узнать, что он собой представляет». Кампи удивленно вскинул на него глаза. «Нас интересует происхождение этой вещи», — пояснил Санта-Мария. «Как вы думаете, могла она принадлежать коллекционеру?» «Вы хотите сказать, что это предмет экзотический, сделанный каким-нибудь искусным ремесленником?» — спросил Массимо. «Именно это и пришло мне на ум. Но он мог быть куплен и в Болоне, это не исключено. Если бы ваше предположение подтвердилось, я бы очень удивился», — с улыбкой сказал Массимо. «Некоторые до сих пор идут в Болон с тайной надеждой отыскать там картину Ван Гога. Между тем, из уникальных вещей там остались лишь несколько вальдстонских колокольчиков». Анна Карла, вдруг сама того не подозревая, произнесла фразу, которая сразу вернула Санта-Марию в тревожные времена юности. «А не отвезти ли мне туда в субботу мою бостонскую гостью? Или лучше показать ей супергу?» Идиллия кончилась. Теперь каждый вернулся в свою сферу стал чужим и недоступным. Эта субботняя поездка, мелкий эпизод из повседневной жизни, унес Анну Карлу с той же неумолимостью, с какой смерть унесла Гароне.